Он хоть когда-нибудь научится ее понимать. Почему ты огорчилась? Потому что я была уверена, что ты шутишь. Я сердцем чувствовала, в этом какой-то подвох. Не в том смысле, о котором говорила мама, что у тебя ко мне какой-то интерес, а что-то другое. Признайся, ведь было так, да? — Да, — ответил Денис, не выдержав ее взгляда. — Это было. Это было пари. Мы с другом поспорили в аэропорту, что можно вот так быстро познакомиться с девушкой и жениться на ней. Он замолчал, подбирая слова. — Как объяснить ей всю эту историю с этим проклятым пари? С чего начать? Но Таня не стала дождаться продолжения. — Ну вот, ты сам виноват, что тогда убежал. Грустно улыбнулась она. — А то бы выиграл спор. Или он еще в силе? — Что? — А, нет, конечно. Мы быстро разобрались, какой идиотизм спорить на такие вещи. — Но почему ты сказала, что я бы выиграл спор? — Денис, разве ты не понимаешь? Ее глаза навернулись слезы. — Я ведь так хотела за тебя замуж, а ты убежал и исчез. — Конечно. Ты ведь сказала, что любишь другого, не удержался он. Дура была. В сердцах выпалила Таня. — Я ведь тогда уж любила тебя, только сама этого не понимала. А когда поняла, было уже поздно. Ладно, что сейчас об этом говорить? — А, по-моему, самое время... — улыбнулся он. — Потому что... Тут в кармане завибрировал сотовый, и Денис тихо выругался. — Но почему его хоть ненадолго не могут оставить в покое? Это наверняка секретарь из офиса. Или отец, который хочет сообщить, что добрался без приключений. Как будто нельзя этого сделать потом. Но на дисплее высветилось имя Белла. — Привет. Можешь говорить? И он понял. Надо действовать сейчас. Прямо сию минуту. — Да, могу. Слова давались почему-то очень тяжело. — Тогда как насчет того, чтобы встретиться через пару часов? — Увы, никак не получится. — Очень жаль. Похоже, она и вправду огорчилась. — Ну что ж, тогда в следующий раз. И он решился. — Нет, Белла, прости. Следующего раза не будет. Спасибо тебе за все, но мы больше не увидимся. Я женюсь. — Ну что же? В трубке вдруг раздался странный звук. — Нет, этого быть не может. — С ужасом подумал Денис. — Мне показалось. Это глюк. Такие женщины, как Белла, не плачут. — Желаю тебе счастья, Дэн. Очень спокойно сказала она, и он вздохнул с облегчением. Разумеется, померещился. Он спрятал телефон в карман и встретился со взглядом совершенно круглых от удивления глаз Тани. Прежняя квартира Алки, точнее ее родители, ему нравилась гораздо больше. Тоже хрущевка, как у Танечки, только на академической. И кухня такая же маленькая, метр на метр. Развернуться невозможно. Но как там было уютно. В студенческие времена они допоздна засиживались тут небольшой компашкой с бутылочкой дешевого портвейна. И говорили, говорили. Тем были пустяшные, но им, молодым и горячим, казалось, только при их участии мир будет жить правильно. К середине ночи все разбежались по домам, они с Алкой оставались и целовались до утра. Ее предки быстро привыкли к их отношениям и делали вид, что ничего не замечают. Позже он приходил сюда, чтобы поделиться новостями или разделить с ней радость и даже поплакаться в жилетку. Этого он не позволял себе больше нигде и ни с кем. Алка сочувствовала и понимала, и помогала. А потом она переехала. Стала хорошо зарабатывать в своей риэлторской компании и купила себе очень приличную квартирку на Соколе. Успела еще до дефолта по приемлемым ценам. Обставила ее и все такое. Но новая квартира Дэну не нравилась. Не было в ней прежнего уюта. И приятных воспоминаний она тоже не навевала, несмотря на то, что они много раз занимались здесь любовью. — Ты проходи, Дениска, я сейчас. Алла чмокнула его в щеку и упорхнула в комнату. Он вошел следом и обнаружил, что она поспешно убирает с журнального столика романтический натюрморт. Пепельницу, два бокала на тонких ножках, недопитую бутылку хорошего вина и витую свечу в нарядном подсвечнике. Ваза с фруктами и распечатанные дорогие конфеты остались на столе. — Что, прячешь следы вчерашнего интимного ужина? — спросил он. — Да вот, наверное, он попал в точку. Она смутилась и обрадовалась. И была приятная его ревность, пусть даже такая игрушечная. Дэн все это видел. Иногда он и правда немного ее ревновал, но сейчас ему почему-то было безразлично. Более того, Он радовался такому повороту событий.